Глава 8. Москва. Среда. 8:00. Будильник неприятно затрещал у уха. Филипп неохотно открыл глаза. Сев на кровати, молодой человек позволил себе несколько секунд не вставать. Часы показывали 8 утра. Обычно он работал дома, занимаясь книгой. Однако периодически в издательстве назначали встречи, на которых ему необходимо присутствовать. Сегодня был именно такой день. Писатель побрел в ванную. Он включил горячий душ и посмотрел в зеркало. В нем отразился невыспавшийся молодой мужчина с темными взъерошенными волосами. Серые глаза, так неохотно открывшиеся, осматривали небритый подбородок и скулы. «Кажется, кому-то нужен отдых», — прокомментировал вслух Филипп. Он встал под душ и почувствовал, как появляются силы. Из ванны молодой человек вышел в бодром настроении, но бриться так и не стал. Завтрак, состоящий из одного крепкого кофе, он совместил с одеванием. Затем, положив в карман куртки сверток с печатью, вышел на улицу. «Доброе утро, Филипп!» — окликнул его звонкий голос. У подъезда стояла соседка, милая пожилая женщина с маленькой собачкой на поводке. «А, доброе утро, Мария Степановна!» «На работу?» — проявила интерес соседка. «Да. Хотела тебе сказать, если ты еще не смотрел почтовый ящик, то там тебе письмо». «Что?» Писатель притормозил и внимательно взглянул на соседку. «Вчера днем я видела, как мужчина положил тебе в почтовый ящик послание». «Мужчина?» — переспросил Филипп. «Какой?» «Такой пожилой интеллигентный человек. Я его впустила в подъезд. Он сказал к тебе. Уточнил, какой у тебя номер квартиры, и положил в ящик письмо». «И все?» «Все. А что еще?» «Он больше ничего не сказал?» «Нет, ничего», — покачала головой Мария Степановна. «Но был очень любезен. Спросил, не надо ли мне помочь. Ведь я шла с сумками, поинтересовался, на какой этаж мне и в какой квартире я живу. Пожелал приятного дня. Очень интеллигентный мужчина. Очень. Твой знакомый, да?» «Да». Филипп слегка запнулся с ответом. «Мой коллега». Было совершенно очевидно. Соседка видела, кто положил записку в почтовый ящик. Того самого таинственного Колю. «Ну, ясно, ясно», — закивала соседка. «Все сейчас в электронной почте и интернете, а вы письма пишете», — засмеялась она. «Да, вот такие мы старомодные», — Филипп улыбнулся, направляясь к машине. «Спасибо вам, Мария Степановна, побегу». «Не за что». Соседка зашла в подъезд, и дверь за ней закрылась. Припаркованная машина стояла рядом. До издательства писатель домчался за 15 минут. Он поднялся по лестнице на второй этаж, где в большом открытом пространстве сидели сотрудники. Худощавый и сутулый корректор Андрей Грецкий окликнул его. «Привет!» — Филипп подошел к рабочему месту Грецкого. «Как дела? Все нормально?» «Да-да, вот сижу, работаю с самого утра», — пожаловался корректор. «Понятно». Писатель присел на край стола Грецкого. Через открытые окна в помещении осторожно задувал свежий ветерок. С улицы доносились звуки проезжающих автомобилей. Город находился в приятном летнем томлении. «Ты к Симе?» — спросил Андрей. «Да, договорились на сегодня». «Я видел его, он у себя». «Тогда пойду». Филипп подмигнул Грецкому. Писатель вышел в коридор и, пройдя по нему до конца, постучал в дверь кабинета Серафима Марковича, главного редактора, которого коллеги между собой ласково называли Симой. «Да!» — послышался громкий голос. Филипп приоткрыл дверь. «Можно?» «Да, да!» Главный редактор сидел за столом, глядя в монитор компьютера. Он махнул рукой, приглашая молодого человека зайти. Серафим Маркович Дятловский был мужчиной средних лет, полного телосложения, с лысеющей головой и маленькими, но внимательными глазами. «Итак?» — спустя несколько минут сказал Серафим Маркович, переводя взгляд на Филиппа. «Мы договаривались о встрече сегодня». Дятловский поерзал в кресле. «Да, да, я помню. Смирнов, я прочитал те главы, которые ты прислал». Филипп замер и внимательно посмотрел на издателя. «Да, наконец-то прочитал, да». Дятловский причмокнул и подвигал бровями. «Ты знаешь мое отношение к тебе, Смирнов, а уж тем более к твоему дяде». «При чем тут он?» Филипп с укором посмотрел на главного редактора. «Ну, как ни крути, он известен во всем мире, и уж извини, все знают, ты его племянник. Вот помню, как...» «Серафим Маркович, давайте о моей книге, а не о дяде». «А, да-да, так вот, Почитав то, что ты прислал, хочу тебе сказать. Издавать что-то подобное я бы не стал». Филипп кивнул. Другого ответа он почему-то сегодня не ожидал. «Ну, ты подожди расстраиваться. Пишешь ты замечательно. Те твои предыдущие книги, которые я издавал, превосходны. Слог у тебя правильный, обороты красивые, тут все хорошо. Я бы даже корректорам не стал отдавать. Но это художественная литература, дорогой. Тут мало хорошо излагать мысли, понимаешь? Сюжет как-то не впечатляет, не захватывает, не цепляет, как говорится. Скучновато. Слишком много исторических справок и мало действия». «Но произведения бывают разные». «Верно. Ты писатель. У тебя есть изданные книги. Кому как не тебе знать, насколько важно зацепить читателя, а? Твою книгу неинтересно читать. Прости уж за откровенность». «Понятно». «Не отчаивайся и не бросай. Попробуй поменять что-нибудь». «Хорошо». «Вот и ладно. Как дядя?» «Все в порядке». «Ну и отлично». Выйдя из кабинета Дятловского, Филипп почувствовал разочарование. Может быть, у него кризис. Он и сам понимал, книга не идет. Дятловский прав. Надо что-то поменять. Серафим Маркович был талантлив. Чувствуя литературу тонко и относясь к книгам с большим трепетом, он помогал писателям, всегда готовый поддержать советом. Несколько лет назад, узнав от профессора Смирнова, что его племянник пишет первую книгу, он с большим удовольствием вызвался помочь в ее издании. И с тех пор уже более 5 лет находился в тесном контакте с Филиппом, который заключил контракт с издательством, где работал Дятловский. Писатель подошел к Грецкому, который уже напряженно и рьяно стучал пальцами по клавиатуре, набирая текст. «Я пошел», — сообщил он. «Надо пересмотреть сюжет». «Сима не одобрил?» — буркнул Андрей, не отрываясь от клавиатуры. «Нет, буду переписывать. Ладно, счастливо, увидимся». «Ой, слушай, подожди!» Андрей неожиданно отвлекся от работы. «Помнишь, у тебя был знакомый, специалист по арабскому?» «Кто?» «Ну, такой профессор. А, черт, не помню его имени». Грецкий почесал подбородок. «Мне нужно с кем-то проконсультироваться, с лингвистом. Ты еще рассказывал, вы с ним в музее вместе работали». «А, профессор Николаев, что ли?» Вспомнил Филипп и внезапно замолчал. «Профессор Николай Федорович Николаев. Николай. Коля». Когда кто-то в спешке или в стрессе строчит записку, он не будет оставлять полные инициалы, тем более использовать отчество. Он назовется привычным именем, которым его зовут друзья и родственники. Коля. Черт. И именно его, немолодого интеллигентного мужчину, видела соседка, когда тот клал записку в почтовый ящик. Филипп достал телефон и набрал номер профессора Николаева. «Да, наверное, он», — кивнул Грецкий. «Можешь меня с ним связать?» Шли долгие гудки, никто не отвечал. «Слушай, давай потом». Филипп быстрым шагом направился к выходу. «Извини! Ну ладно, тогда дай знать, когда будет время!» Сказал Грецкий, озадаченно глядя вслед Смирнову. Писатель его уже не слушал. Сев в машину, он поехал на север города, где проживал профессор Николаев.